«Я тогда 4 дюжины у них взял», — вдруг обратился он к Петру Ильичу. «Они уж знают, не беспокойся, Миша», — повернулся он опять к мальчику. «Да слушай, чтобы сыру там пирогов страсбургских, сигов копченых, ветчины, икры, ну и всего-всего, что только есть у них, рублей этак на 100 или на 120, как прежде было. Да слушай, гостинцев чтобы не забыли, конфет, груш, арбуза 2 или 3, аль 4». «Ну нет, арбуза-то одного довольно, а шоколаду, леденцов, монпансье, тягушек, ну всего, что тогда со мной в мокрый уложили, с шампанским 300 рублей, чтобы было. Ну вот и теперь, чтобы так же точно. Да вспомни ты, Миша, если ты Миша, ведь его Мишей зовут?» Опять обратился он к Петру Ильичу. «Да постойте», — перебил Петр Ильич, с беспокойством его слушая и рассматривая. «Вы лучше сами пойдите, тогда и скажете, а он переврет». «Переврет, вижу, что переврет. Эх, Миша, а я было тебя поцеловать хотел за комиссию. Коли не переврешь, 10 рублей тебе, скачи скорей. Шампанское, главное шампанское, чтобы выкатили, да и коньячку, и красного, и белого, и всего этого, как тогда. Они уж знают, как тогда было». «Да слушайте вы!» — с нетерпением уже перебил Петр Ильич. «Я говорю, пусть он только сбегает разменять, да прикажет, чтобы не запирали, а вы пойдете и сами скажете. Давайте вашу кредитку. Марш, Миша, одна нога там, другая тут». Петр Ильич, кажется, нарочно поскорее прогнал Мишу, потому что тот, как стал пред гостем, выпуча глаза на его кровавое лицо и окровавленные руки с пучком денег в дрожавших пальцах, так и стоял, разиня рот от удивления и страха, и, вероятно, мало понял из всего того, что ему наказывал Митя. «Ну, теперь пойдемте мыться», — сурово сказал Петр Ильич. «Положите деньги на стол, али суньте в карман. Вот так, идем. Да снимите сюртук». И он стал ему помогать снять сюртук и вдруг опять вскрикнул: «Смотрите, у вас и сюртук в крови». «Это не сюртук, только немного тут у рукава, а это вот только здесь, где платок лежал. Из кармана просочилось. Я на платок-то у Фени сел, кровь-то и просочилась». С какой-то удивительной доверчивостью тотчас же объяснил Митя. Петр Ильич выслушал, нахмурившись. «Угораздило же вас! Подрались, должно быть, с кем!» — пробормотал он. Начали мыться. Петр Ильич держал кувшин и подливал воду. Митя торопился и плохо было намылил руки. Руки у него дрожали, как припомнил потом Петр Ильич. Петр Ильич тотчас же велел намылить больше и тереть больше. Он как будто брал какой-то верх над Митей в эту минуту. Чем дальше, тем больше. Заметим, кстати, молодой человек был характера неробкого. «Смотрите, не отмыли под ногтями. Ну, теперь трите лицо, вот тут, на висках, у уха. Вы в этой рубашке и поедете? Куда это вы едете? Смотрите, весь обшлак правого рукава в крови». «Да, в крови», — заметил Митя, рассматривая обшлак рубашки. «Так перемените белье». «Некогда. А я вот... Вот видите...» — продолжал с той же доверчивостью Митя, уже вытирая полотенцем лицо и руки и надевая сюртук. «Я вот здесь край рукава загну, его и не видно будет под сюртуком. Видите?» «Говорите теперь, где это вас угораздило? Подрались, что ли, с кем? Не в трактире ли опять, как тогда? Не опять ли с капитаном, как тогда, били его и таскали?» Как бы сукоризную припомнил Петр Ильич. «Кого еще прибили? А ли убили, пожалуй?»